Глава 24. «Получается, Шаде не может быть причастен к гибели Петра», задумчиво протянула Хильда, наблюдая за тем, как Мор делает бутерброды. Она сидела поперек стула, стоявшего у небольшого кухонного стола, подтянув к груди колено правой ноги и положив на него подбородок, хотя в форменных брюках такая поза едва ли могла считаться удобной. Хильда решила, что ходить по апартаментам куратора в полуголом виде, накинув на себя что-нибудь необременительное, вроде его рубашки, не самая удачная идея. Если кто-нибудь придет и застанет ее в курсантской форме, пусть даже без кителя, на кухне с чашкой чая и бутербродом в руке, это можно будет объяснить. Объяснить, почему она ходит по апартаментам куратора в его рубашке, гораздо сложнее. Мор велел ей не вмешиваться в процесс приготовления, раз уж он обещал, что в следующий раз готовит он, поэтому она не без удовольствия наблюдала за ним, а заодно думала о том, что им делать дальше. «Ты поверила в его объяснение?» — уточнил Мор, оглянувшись на нее через плечо. Хильда пожала плечами. «Конечно, странно, что он прячет низших големов, если их использование на экзаменах санкционировал сам канцлер. Но если задуматься, это ведь вполне в духе Шаде. Как думаешь, устроить всем сюрприз, чтобы посильнее напугать? И ты знаешь, в чем-то он прав». Мор удивленно вздернул брови, ставя на стол перед ней большую тарелку с обещанными бутербродами. «В чем именно?» «Когда я оказалась в том болоте и встретилась с первым умертвием», Хильда судорожно вздохнула, вспомнив тот момент. «Я действительно застыла, Дилан. Меня как будто парализовало. Я вдруг поняла, что игры кончились, что все по-настоящему. И мне стало страшно. Потом, когда я поняла, что тебя нет рядом, зато на меня вышел некромант, я мысленно простилась с жизнью, но все равно билась до последнего, потому что знала, это не симуляция. Пересдать не получится. Зато, когда мы оказались окружены в этом подвале, я уже не испытывала такого ужаса. Я просто собиралась сражаться так хорошо, как смогу. До последнего. Только жизни уже не прощалась, потому что однажды это уже сделала. Второй раз было бы лишним. Это тоже мне помогло». Пока она говорила, Мор стоял, прислонившись к кухонному шкафчику и скрестив руки на груди, и смотрел на нее. Когда она замолчала, он неожиданно медленно кивнул. «Я понимаю, о чем ты говоришь. Да, действительно, многие из тех, кто гибнет в первые годы службы в отряде, именно теряются в определенных ситуациях, пугаются. Или просто не успевают принять тяжелое решение и поступить так, как того требует ситуация. Но подвергать вас опасности во время обучения – это не лучшее решение проблемы». «Так думаешь ты, но человек вроде Шаде наверняка думает иначе. Поэтому я верю в то, что он сказал. Но даже если он нам солгал, даже если он притащил големов в Академию по другой причине, очевидно же, что у него есть на случай обнаружения отговорка. К тому же его прикрывает канцлер. Какой смысл ему было убивать Петра? Он мог бы сказать ему то же самое, что и нам, и пригрозить исключением в случае разглашения, и заодно тем, что его никогда не возьмут в легион». А если уж он так сильно хотел сохранить все в тайне, что пошел на убийство, то почему он не велел големам убить нас? Ему бы даже тела прятать не пришлось. Можно было нас бросить прямо там. Никто бы не нашел. Исчезновение старшего легионера столицы едва ли осталось бы незамеченным. Опять же, если его прикрывает канцлер, то какое ему дело? Новому старшему легионеру просто дали бы задание искать следы Бон где угодно, только не в Академии. Судя по всему, те, кто занимает эту должность, весьма послушно. Мор выглядел не очень довольным этим заявлением, но спорить не стал. Вместо этого он продолжил задавать вопросы. «Все равно, исключить Шаде с его големами из этого уравнения сложно. Петр ожидал, что его расследование станет сенсацией. Он просил у Ларса Фарлага книгу про темные создания и шептал имя Аранта перед смертью. Почему?» Закипел чайник, поэтому Мору пришлось отвлечься на заваривание чая. Хильда тем временем взяла один из бутербродов и принялась его бездумно жевать, размышляя над последним вопросом. Когда Мор поставил на стол чашки и чайничек с чаем, а сам уселся рядом, она выдала единственную пришедшую ей в голову идею. «Что, если мы ошибаемся, пытаясь связать Шаде, Петра и Сонтани воедино? Может быть, Петр действительно раскопал что-то про големов Шаде, но при этом кто-то другой решил, что он раскрыл его тайну? Или в процессе Петр действительно подобрался к этому другому? И то, что Таня видит в своем сне – устроит некий серый маг, который обладает силой, не оставляющей следов. Ты какой смысл ему действовать через Шаде, через темный ковен и создавать големов, которые оставляют темномагический след? Никакого. Но Петр мог и не знать, за что именно на него напали. Поэтому повторял имя Аранта, пытаясь рассказать мне о своем расследовании. Или на него все-таки напал голем? Големы до определенной степени предметы, хоть и двигаются. Они могут нести в себе темное проклятие, как артефакты. И в виде низшего голем мог убегать по потолку. Это объяснило бы, кого видел Дин. Големы могут принимать вид не только низших. Коснувшись Петра, голем мог передать ему проклятие, а потом принять его вид и пойти к нему в комнату. Коснувшись человека, такой голем копирует не только внешность, но и частичную память. Получается вполне убедительный двойник. «Все это реально?» – нахмурилась Хильда. «Теоретически, да. Только создание подобного голема требует огромной энергии. Последние 200 лет такое считалось практически невозможным. Но маг уровня Нормана, я имею в виду, когда он был темным, мог бы такое создать. И, вероятно, Серый тоже на подобное способен, если все, что говорил об этом Норман, правда». «Ну, тогда...» Хильда запнулась, потому что ее фантазия иссякла. «Тогда этот Серый тоже, что ли, големов притащил в Академию? Какое-то странное совпадение». «Хил, запомни. Следователям запрещено верить в совпадение», — хмыкнул Мор. «Вероятнее всего, этот маг знает о големах Шаде и использовал одного из них, добавив ему своей серой энергии. Только зачем так сложно?» «Никогда не называй меня Хил!» — почти прорычала Хильда вместо ответа на вопрос. «Я терпеть не могу эти сокращения. Тебе бы понравилось, если бы я тебя назвала Дил!» Он откинулся на спинку стула и одарил ее насмешливым взглядом. «В приюте приятели вообще называли меня Ди. Так что Дил меня не смутит. Но если тебе не нравится, то буду называть тебя Хильдой». «Спасибо». Она глубоко вдохнула, отбрасывая приступ раздражения. «Так почему этот наш гипотетический серый маг не убил Петра сам, а использовал голема Шаде?» Напомнил Мор свой вопрос, продолжая смотреть на нее с улыбкой. Хильда призадумалась, но буквально через пару секунд возбужденно взмахнула руками и воскликнула. «Знаю, чтобы не демонстрировать себя раньше времени. Зачем же ему объявлять о себе, если можно спрятаться за Шады и его големами? Сейчас о его существовании догадывается только Норман, и мы даже не знаем, в курсе ли тот второй серый о том, что Норман знает о нем». Улыбка Мора стала шире, и он с заметной гордостью в голосе похвалил. «Умница. Все правильно». Хильда недоуменно моргнула, глядя на него с немым вопросом в глазах, но через секунду сама все поняла. «Ты все это и так знал?» «Да?» – огорченно протянула она. «То есть уже построил эти версии еще до того, как я рот раскрыла, и просто направлял меня своими вопросами?» «Виновен по всем предъявленным статьям», – сокрушенно покачав головой, признал Мор. «Не обижайся. Мне нравилось слушать, как ты рассуждаешь, и то, что ты пришла к тем же выводам, что и я, меня обнадеживает. Значит, они с большей долей вероятности верны». «Или просто наиболее очевидны», – проворчала Хильда, все еще чувствуя себя неловко. «Чаще всего наиболее очевидные версии оказываются верными». «Эй!» – он протянул руку и сжал ее ладонь. «Чего ты сникла? Ты ведь сама до всего этого дошла. Как настоящий следователь». Она смущенно улыбнулась. «Мне нравилось думать, что я обо всем догадалась раньше тебя». «Это тоже хорошо. Значит, в тебе есть азарт и стремление превзойти окружающих. Отличные качества. Пригодятся для будущей карьеры». Хильда против воли рассмеялась. «Ты умеешь говорить девушке комплименты». «Что же мне, хвалить твои глаза?» – скривился он. «Думаю, ты и без меня знаешь, что прекрасно». «И все равно об этом всегда приятно услышать от мужчины. Но сейчас лучше скажи мне, что нам делать дальше. Как нам вычислить этого серого?» «Единственное, в чем я уверен, это в том, что он должен быть где-то здесь». Не отпуская ее руку, предположил Мор. «Чтобы знать все, что он должен знать, чтобы перехватить контроль над одним из големов, чтобы устроить нападение во время бала. Он должен быть рядом». «Кто-то из преподавателей? Персонала? Среди студентов едва ли стоит искать, так ведь?» Мор покачал головой и посмотрел на нее теперь уже совершенно серьезно. «Это может быть кто угодно. Если он владеет магией, которую не может отследить Легион, то кто помешает ему носить незаконную иллюзию? Он может притворяться кем угодно. Даже мной.